Глава 42. Работа попрыгайкой. Крылана заглянула в гости к подруге и обнаружила всю честную компанию в разной степени эмоционального закипания перед прозрачной стеной. Удивилась, а потом вопросительно покосилась на Норуш. «И что это?» «Это новый постоялец», — хихикнула Шушана. «Уверен, что он неотразим, а Танечка его лечит, но не воспринимает». «Да ладно!» Крылана прищурилась, чуть склонив голову, а потом рассмеялась. «И вот это считает, что может заинтересовать Таню? Она знает, кто он на самом деле?» «Знает, конечно», — буркнул Вран. «И мне жуть как хочется свернуть ему клюв на бок». «А за что?» — поинтересовалась Крылана. «За раздутое самомнение». «Повод», — согласилась Вороница. «Но, по-моему, Таня делает лучше. Она его не замечает. А для него это как ледяной душ. Хотя можно и еще водопадик добавить. А то чего он такой жизнерадостный?» Крамиш ухмыльнулся, Вран угрюмо кивнул. Терентий лапой подтянул себя и свой стул поближе к экрану, то есть стенке, за которой было все видно. А Шушана, тихонько рассмеявшись, открыла проход в гостиницу. Когда Андрей Воробьев узрел в коридоре неизвестно откуда взявшуюся неописуемо красивую женщину, он встрепенулся и совершенно по-воробьиному воспрял духом. Через 4 минуты он уже сыпал комплиментами в адрес красавицы Киры. Именно так представилась ему Крылана, а Таня, посмеиваясь, потихоньку наблюдала за этим дивным зрелищем. Самомнение Андрея стремительно возвращалось к жизни, настроение расцветало яркими красками, а комплекс маленького, но очень внушительного создания потихоньку задвигался в сторону. Все это происходило ровно до того момента, как Кира в ответ на приглашение сходить выпить кофе рассмеялась и покачала головой. «Нет, не пойду». «Но почему, почему же?» — запереживал Воробьев. «Вас прикончит мой жених». «Да еще неизвестно, кто кого», — расхрабрился Андрей. «Известно». «Ворон воробья завсегда достанет!» Крылана даже менять внешний вид не стала. Андрей и так увидел черные волосы, словно подхваченные ветром, а в них вороньи перья. «Меня точно сглазили!» — тоскливо констатировал он, усевшись на диван и обхватив голову здоровой рукой. «То богатырша попалась, то репейница, то не реагирует вообще, а то воронится. И как я не увидел-то, а?» «Не увидел, потому что тебе на самом-то деле на девушек наплевать», — прямо сказала Крылана. «Ты же только себя видишь, только свое чириканье слышишь. И что там чувствуют другие, каково им тебе безразлично?» «Да я ж ничего плохого не делаю». «Правда? А ты разве не в курсе, что за каждый свой чирик отвечать надо? Именно это признак серьезности, а не обилие пустых слов, которыми ты тут разливаешься». И вообще, двигал бы ты воробьиху себе искать. Да я бы с удовольствием, только они водятся исключительно в исконных землях. Не можешь жить нормально тут? Тогда возвращайся в исконные земли и ищи там. И занимайся собой и своей семьей, а не попрыгайкой работой. Насмешливо сказала Крылана. И желательно поскорее, а то вернется мой жених, а я вот возьму да наябедничаю, что за мной воробей пытался ухаживать. Воробьев крайне мрачно и с превеликой укоризной покосился на Крылану и понес свой организм, концентрат обаяния и комплексы в отведенную комнату, переживать. Таня покачала головой и покосилась на понурую спину Воробьева, и тут ей пришло в голову, что это первый из известных ей необычных существ, который собирается отсюда уйти. «Крылана, а он навсегда уйдет?» — осторожно уточнила она. «Да, скорее всего. Найдет себе пару. Там сейчас земли освобождаются. Так что это вполне реально. Вообще-то ему тут и делать нечего. Так, дурью мается». «Ну да, точно», — покивала Таня. А ночью ей приснился странный сон. Вот возвращается она домой и идет по лестнице вверх, вверх, вверх. И лестница кажется бесконечной. Хотя что так? У нее же всего 2-й этаж. И вот добирается она до двери, отпирает, входит, а там никого. «Я пришла», — окликает Таня домашних, но никто не ждет ее под вешалкой, сложив лапки на пушистом животе. Никто не встречает ее, выходя из комнаты, и ероша черные волосы так, что голова напоминает свалявшегося ежика. Никто не падает с грохотом и мявом с кухонного диванчика. Таня во сне растерялась, потопталась у входа, а потом пошла искать своих. Комната одна, комната другая, кухня, ванная, туалет. Нигде никого. «Ой, я же забыла о междустенье!» Таня радостно кинулась к стене. Там был вход в одну из комнат, но... Под ладонью только глухая стена. «Шушана, где ты?» — позвала она. «Вран, Терентий, Мышенька, Крамиш!» Тишина. Таня метнулась к соседней квартире. Там дверь приоткрыта, и дома только пустота гулких комнат и распахнутое настежь окно. Она вернулась к себе, прошла на кухню, коснулась рукой стены, которая вела в кладовочку. «Ничего! Стены, которая была дверью в гостиницу!» «Ничего!» И тут только заметила на подоконнике клочок бумажки, на котором лежало черное перо. «Мы все вернулись в свои земли. Вот и все, что было на ней написано. Вернулись, но... Как же так? А я? А как же я? Наверное, наверное, им там лучше, да? Поэтому они ушли? Или им было так плохо со мной?» Она уже давно не плакала во сне. Но сейчас перепуганная мышка, которая спала с Таней, кинулась за помощью и вцепилась в ближайший ее источник, ухо Терентия. «Да ты чего делаешь, мышь? С ума сошла ночью зажевывать? Ой, снимись с меня! Да куда ты меня тащишь? Ой, погоди, а чего это у нас Таня плачет, да еще во сне?» Он хотел сам разбудить, но понял, что надо позвать Шушану. Она же может заглянуть в сон, и не придется потом страдать от любопытства и уточнять, а чего это у них Татьяна плакала? Сама-то ведь не расскажет. Шушана, которая в гостинице распекала гусей за какую-то провинность, примчалась со всех лапок, отгоняя Терентия, чтобы не подглядывал, навесила на его ухо мышку, чтобы дитятка было чем-то занято, а сама заглянула в Танин сон. А во сне была пустота. И Таня тонула в этой безбрежной пустоте, тем более страшной, что она уже знала, как бывает, когда вокруг есть те, кто тебе нужен и кому очень нужна ты. «Ушли, все ушли. И что мне без них делать, а?» «И не надо без нас. Мы тут, мы рядом, что ты? Ну, просыпайся, выбирайся оттуда. Это просто сон. Слышишь?» Сказал ей кто-то на ухо. И эти слова прозвучали неожиданно громко в опустевшей кухне. Эхом отразились от стен, ударились в них, раздвигая темноту и разгоняя тени в углах. «Шушана!» Таня открыла глаза и увидела Норуш, которая теребила лапой Танины пальцы. «Ты вернулась? Ой, это мне, наверное, снилось!» «Ничего себе снилось! Это уже кошмар какой-то был!» Шушана перебралась поближе к Тане, деловито пощупала ее нос. «Даже нос холодный. Терентий, это у тебя нормально, когда он холодный. У мышки тоже. А у людей он холодный от расстройства, усталости или переживаний. И вообще, отдай мою собаку». «Отдай. Ошалеть можно. Да сними ты ее с меня. Она мне уже все ухо прокомпостировала», — взвыл Терентий. Он оскорбленно свалился с Таниной кровати и ушел на кухню, не забывая громко топать, демонстрируя степень своей обиды. Собственно, Шушана и добивалась того, чтобы он убрался. Надо было поговорить с девочкой по душам. А болтливые коты — это не самое подходящее для этого компания. Таня уже немного успокоилась, но страх из сна медленно и верно переползал в реальность. «Если Воробьев уходит, то они же тоже могут уйти, тем более что там, где они живут, теперь все стало лучше», — сообразила она. «И чего ты на меня смотришь с таким же ужасом, как при нашей первой встрече?» — осведомилась Шушана. «Знаешь, я тут подумала, что вы же тоже можете вернуться, ну, как Андрей». Шушана перебралась поближе к своей Тане и мышку подпустила. А уж отважному щенку чихуа залезать расстройство, как два раза чихнуть. Собственно, собачий ребенок этим и занялся, а Шушана пока собралась с мыслями. «Знаешь, уходить туда или нет — это личное дело каждого. Я вот не ушла, дом было жалко, да и сейчас не собираюсь, хотя меня мои и ждут. «Более того, прислали с Соколовским письмо, что у меня все равно ничего не получится, раз я не Норуш, а Норушка. То есть лучше мне время просто так не тратить, а со всех лапок бежать к ним». «Да что за глупости такие?» — возмутилась Таня, с трудом переводя дыхание после Мышкиного зализа расстройства. «Да ты великолепно справляешься!» «Но я ж без семьи, без Норушной семьи», — Шушана развела лапками. «То есть ты уйдешь?» — осторожно спросила Татьяна. «Не хватало мне еще. Да на кого же я тебя оставлю? На Терентия, что ли?» «А что сразу Терентий?» — возмутился кот, который до кухни дошел, решил, что там ему скучно, и тут же вернулся обратно. «Я официально заявляю, что я лично никуда не собираюсь. Говорящие коты и тут очень даже нужны. Более того, крайне необходимы». «Терёша, хороший ты мой!» Таня почесала кота за ухом, машинально подумав, что вряд ли еще где-то там так будут кормить. Кот-то не дурак, однако. «Но, Шушаночка, а как же тебе пару найти? Ну, если вас здесь мало?» Тут же обеспокоилась она. «Мало, но не совсем же нет. Вот Воробьеву действительно вариантов не сыскать. А у меня есть. И проблема вовсе не в том, что Норушей мало, а в том, что нужен Норуш без привязки к собственному дому, понимаешь? И вовсе не факт, что такой может быть в Лукоморье». «Сложно как». «Так ведь и у вас все непросто. Вон сколько мужчин по улицам ходит. А своего найти сама знаешь, как трудно. Но ты не переживай, ладно? Будем искать». «С перламутровыми пуговицами», — провозгласил Терентий. «Какие еще пуговицы, какие перламутры?» В открытой двери воздвигалась сонная, но бдительная личность Врана. «И вообще, что происходит, и почему Таня плакала?» «Ой, прости, я тебя разбудила». «Нет, меня разбудил Терентий, который вопит, как не пойми кто. Но, видимо, разбудил вовремя. Так чего случилось?» Таня рот открыла сказать, что все хорошо, но в проживании совместно с говорящим котом есть свои особенности. Фигушки ему пасть заткнешь. «Тане приснился кошмар о том, что мы все ушли в исконные земли, а она осталась одна», — доложил кот с видом круглого отличника ботана. «Таня, ну ты даешь!» Вран против воли растрогался. «Казалось бы, подумаешь, приснилось что-то глупое». Но он успел сообразить, что это и его отсутствие так на нее подействовало. «Лично я никуда не собираюсь. Зачем мне эти земли? Я же здешний». «А когда-то хотел», — напомнила Таня. «Хотел, пока не понял, что я тут нужен», — улыбнулся ей Вран через темную комнату. «Не плачь и не расстраивайся. Мы тебе еще надоесть успеем, потому что к тебе все притягиваются и вечно устраивают проблемы». «Глупый ты! Ну как вы можете надоесть? Вы же свои! Да и какие там проблемы?» Никто, кроме котов, не умеет так филигранно снижать градус эмоций. Терентий, который именно в этот момент озаботился чистотой охвостья, справился с этим на ура. «Да ты посмотри на это!» — рассердился Вран, в два шага оказавшийся около Таниного кресла и сдернувший оттуда кота. «У тебя вообще совесть есть?» «А чё такое?» «Какого облезлого ворона ты тут делаешь? Что, нельзя вылизываться, когда тебя не видят?» «Да с чего бы это? Я кот, мне можно». «Это молчаливым котам можно по недомыслию, а котам, которые даже в курсе, что такое наполеоновский комплекс, должно быть стыдно». «А я дитя природы, мне ничего не стыдно». Удаляющееся перепирательство заставили Таню и Шушану переглянуться и рассмеяться. «Слушай, а ведь у тебя завтра выходной, да?» — уточнила Шушана. «Может, пошли на кухню и загрызем кошмар сырком?» Таня припомнила, как они с Норушкой когда-то загрызали стресс, рассмеялась и потянула к себе халат. «А пошли». Они успели только дойти до кухни и, открыв холодильник, заглянуть туда. «Не, я не понял, что за застолье без кота?» Голос Терентия призвал обеих к порядку. «Собаку-то они принесли, а меня? Так, собака, сдвигайся в сторону, кот пришел». «Да что тебя носить-то? ты сам пребываешь с неотвратимостью снежной лавины», — хихикнула Шушанна. «Вран!» «Да иду я, иду. О, а чего это вы тут делаете?» Вран с веселым недоумением осмотрел всю честную компанию за столом. «Как что? Боремся с плохими снами», — провозгласил Терентий. «Присоединяйся, ладно уж. Я не против, я ж не зверь». А когда после борьбы со снами, вооруженной чаем с мятой, сыром и овсяным печеньем, Таня ушла спать под бдительным присмотром Терентия, Шушана, прищурившись и кое-что прикинув, решила, что Воробьева вообще-то глупо просто так вылечить и отпустить в исконные земли. «А польза? Ну, могу я извлечь из него какую-то пользу?» — спросила она у мышки и сама же себе ответила. «Безусловно. Хорошая хозяйка даже воробья ловеласа к делу приспособит». Воробьев выздоравливал быстро. Так-то он постоянно напрягал поврежденное крыло, да и питание было не ахти. Ну какая там еда может быть у воробьев зимой? А тут с комплексов кальция и витаминов, с хорошим питанием, с полным покоем для его руки, трещина зарастала стремительно. «Ну вот, другое дело», — одобрительно кивала Таня, рассматривая рентгеновские снимки. «Уже скоро вы будете абсолютно здоровы». И тут Андрей осознал, что раз так, ему ничего не мешает вернуться в исконные земли, кроме... «Слушай, сокол, мне бы квартирку пристроить», — заявил Андрей, устроившись поудобнее в кабинете Соколовского. «Ну, пристрой. От меня-то ты что хочешь?» «Так это и хочу. Давай я тебе ее подарю, а если вдруг надумаю вернуться, ты мне ее обратно вернешь, лады?» «Да мне-то это зачем? Только лишняя головная боль», — недовольно прищурился Соколовский. «Зачем? А я тебе еще пригожусь?» — рассмеялся Воробьев. «Да тьфу на тебя! Вечно одни проблемы!» «Никаких проблем. Быстро все оформим. Только вот документы и все прочее у меня дома, а я там появиться просто так не могу. Подкинь, а!» «Только выкинуть могу из кабинета. Хочешь?» — любезно предложил Филипп. «Не-а, мне тут удобно». «Вот же наглая ты личность. Хотя я твоей квартиркой распоряжусь. Мало ли, прибудет кто-то, кому тут жить не нужно». «Например, кто?» — встревожился Воробьев. «Например, такой, как ты. Прибудет, а я его раз и отправлю на выселки. Не свою же недвижимость мне занимать». «Ладно, поехали».